Прошла почти неделя. Петров не появлялся и не звонил. Ложась спать, Зина выглядывала в окно, его машины не было. Хотя жениться Петров не собирается, вечера и ночи проводил вне дома. У блондинки или брюнетки, или по очереди. Деньги кончались. От бабушкиной пенсии, которую привезла Валя, остались копейки. Через 10 дней надо выкупать или перезакладывать мамины украшения в ломбарде. Зина нашла на антресолях 3 белые деревянные заготовки для ложек и раскрасила их. Краски у нее были, на лак пришлось потратиться. В пятницу утром она позвонила Петрову. «Здравствуй, Павел. Я тебя отвлеку на минутку. Помнишь, ты говорил о приятеле, который торгует изделиями якобы народных промыслов? Я сделала несколько образцов. Ты ему не покажешь?» Несколько секунд Петров молчал. «Зинуля, у нас сейчас новая серия запускается. Мы работаем круглые сутки. Ой, извини, пожалуйста, что я пристаю со своими заботами. Ты не поняла? Это я, свинья, забыла тебе. Что ты, говоришь, приготовила ложки? Вынеси мне их на порог, ладно? Я уже убегаю». Зина вышла на площадку. Петров закрывал дверь. «Где ложки?» — спросил он. «На какую цену мне ориентироваться?» «Не знаю». «Вот эту я сделала в стиле хохломы, эту в обобщенно-народном, скажем так, а эту сама придумала орнамент. Она несколько оригинальная». «Так, понятно. Сколько оно стоит?» «Я не знаю». «Зинаида, мне некогда антимонии разводить. Тороплюсь. Клади их ко мне в портфель и говори цену». «Ну, за хохламскую и народную по 300 рублей, а за оригинальную 500 я была бы довольна». «Понятно. Пока. Вечером заскочу». Петров дружески подмигнул и пошел к лифту. Вечером он не пришел. И машины его под окнами не было допоздна. Рано утром Зина вставала к детям, машина появилась, но когда малыши проснулись окончательно, снова исчезла. Каждую свободную минуту Зина подходила к окну, бросалась на телефонные звонки. Все напрасно. Петров о ней забыл. Он пришел поздно вечером, когда она почти убедила себя не ждать и не питать глупых надежд. В руках Павел держал пластиковый пакет с деревянными заготовками. «Все в порядке, Зинаида. За народный стиль сторговался по 500. Петров потряс пакетом. За авторскую работу — по 1000. Зина хлопнула в ладоши от радости, издала боевой клич, подпрыгнула на месте и исполнила вращение вроде балетного фуэте. Затем подскочила к Петрову, чмокнула его в щеку, выхватила заготовки и прошла с ними по комнате сначала в лезгинке, а потом перешла на танец с кастаньетами. Улыбающийся Петров наблюдал за ней, думая о том, что не ошибся. Хороший работодатель по сравнению со щедрым благодетелем, как заработок и милостыня, как радостный вопль и низкий поклон. Петров бы не возражал, если бы следующим номером танцевальной программы стал танец живота. Но Зина ударила несколько раз ложками, прислушалась, еще постучала, подошла к столу, включила лампу и стала внимательно рассматривать заготовки. «Павел, ничего не понимаю. Твой Григорий назначил очень высокую цену. За 500 рублей раскрашенные ложки можно купить в любом магазине. А он теперь отправляет товар за границу. В каждой стране я видел в аэропорту киоски с нашими ложками, матрешками, самоварами и платками. Цены аховые, его рук дело». «Хорошо. Но почему он прислал такой материал? Сырое дерево и береза. Через полгода они высохнут и растрескаются». «Да? Ах, бородатый обманщик! Я тебе говорил, Гришка по натуре аферист. Хлебом не корми, дай кого-нибудь надуть. «Значит, он может потом не выплатить деньги?» — расстроилась Зина. «Вот на этот счет может не волноваться. Меня он не подведет».